Этнос – состояние или процесс? Постановка вопроса об этносе как элементе одной из оболочек Земли вызвала разнообразные отклики, из которых самым значительным следует признать концепцию профессора Артамонова, сформулировавшего свой тезис необычайно четко. Этнос – социальная категория. Этнос – не социальная организация, а аморфное состояние. Зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это прописная истина. Согласиться невозможно ни с чем. Начнем с конца. Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоциноза. Артамонов не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты, или он может не есть, или наоборот съедать обед на 40 человек. Или что на него иначе действует земное тяготение. А ведь это все зависимость от природы, того самого организма, который действует и мыслит, применяется к изменяющейся среде и изменяет среду, приспосабливая ее к своим потребностям, объединяется в коллективы и в составе их создает государство. Мыслящая индивидуальность составляет единое целое с организмом и, значит, не выходит за пределы живой природы, которая является одной из оболочек планеты Земля. Но вместе с тем человек отличается от прочих животных тем, что изготовляет орудие, создавая качественно иную прослойку – техносферу. Произведения рук человека, социальные институты и идеологические системы выпадают из цикла природных изменений. Они могут лишь либо сохраняться, либо разрушаться. В последнем случае они возвращаются в лоно природы. Брошенный в поле меч, перержавев, превращается в окись железа. Разрушенный замок становится холмиком, одичавшая собака делается диким зверем динго, а лошадь – мустангом. Это смерть вещей, техносферы, и обратный захват природы, похищенного у нее материала. История древних цивилизаций показывает, что природа, хотя и терпит урон от техники, но в конечном счете берет свое. Мы предложили решение. Глобальное развитие относится к социальной форме движения материи и проявляется в техническом прогрессе, определяющем смену способов производства, демографическом взрыве, расширении ареала вплоть до Луны, хотя на ней адаптация человека невозможна, и самое главное – в смене общественно-экономических формаций. Именно этому учит исторический материализм. А стремление к адаптации отражает биохимическую форму движения материи, сопричастность Homo sapiens к биосфере. Можно сказать, что не только этнический коллектив или социальный организм, а и каждый отдельный человек – лаборатория, в которой работают все формы движения материи – механическое, химическое, биологическое и общественное, но каждый играет свою роль. Способы корреляции всех форм движения предложены академиком Колесником и дают при изучении антропосферы Земли прекрасные результаты. Именно благодаря им отброшена прописная истина, будто зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это заблуждение, основанное на незнании принципов геобиоценологии и дорого стоившее человечеству. Но и оно возникло не случайно. Теперь о понятии «состояние». Оно имеет место и в природе, и в обществе. В природе состояние 4 – твердое, жидкое, газообразное и плазменное – переход молекулы костного вещества из одного состояния в другое происходит путем несколько большей затраты энергии, скрытая теплота плавления или парообразования, то есть небольшим рывком. Причем процесс обратим. В живом веществе биосферы такой переход связан с гибелью организма и необратим. Это могло бы значить, что для организма есть только два состояния – жизнь и смерть. Но поскольку смерть есть уничтожение организма как целостности, то называть этот момент перехода состоянием нелепо. Что же касается жизни организма, то это тоже не состояние, а процесс от рождения через акматическую фазу, при которой идет размножение, до смерти. Аналогом процесса жизни в костном веществе является кристаллизация минералов и последующая их метаморфизация в аморфные массы. Исследуя состояние и процессы, мы применяем всегда разную методику. Для состояний – классификацию по любому произвольно принятому принципу, удобному для обозрения явления в целом. Для процессов, особенно связанных с эволюцией или формообразованием, необходима систематика, основанная на иерархическом принципе, соподчинении сходных, хотя и не идентичных групп разного ранга. Такова систематика Линнея, усовершенствованная Дарвином. Иерархический характер системы органического мира обусловлен ходом и характером эволюционных процессов, неотделимых от жизни и обязательных для нее. Но как только жизнь замирает, возникает состояние, более или менее быстро разъедаемое воздействием среды, хотя бы последнее состояло из других мертвых состояний, также подверженных необратимой деформации. Значит, для организма, в том числе человеческого, есть только один способ попасть в состояние, стать мумией, а для этноса – археологической культурой. Иное дело техносфера и связанные с ней производственные отношения. Здесь состояние есть. Из трактора легко сделать утиль, а из утиля трактор. Надо только затратить некоторую, увы, немалую энергию. Есть состояния и в социальной жизни. Ныне они именуются гражданскими состояниями, а раньше их называли сословиями. В переносном смысле можно назвать состоянием классовую принадлежность. Но надо помнить, что она продукт производственных отношений и производительных сил, то есть тоже техносферы. Это состояние крайне неустойчиво. Воин, попавший в плен, становился рабом, а сбежав, мог превратиться в феодала. Для иерархического принципа в судьбе такого человека нет ни места, ни надобности. Здесь достаточно простой фиксации. Итак, смена социальных состояний подобны, хотя и не идентичны, сменам природных состояний. Они обратимы и требуют для перехода из одного в другое вложения дополнительной энергии. Но таков ли этнос? Можно ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлежность? Прежде всего, этносы появляются, проходят акматическую фазу, превращаются в реликты и исчезают. Этот процесс, этногенез, направлен по ходу времени и необратим. Для перехода из одной фазы в другую, скажем, от становления к упадку, не требуется дополнительных затрат энергии, так как здесь достаточно инерции первоначального толчка. Уже это одно показывает, что этнос не состояние, тем более гражданское, а процесс. Аберрация, питающая концепцию состояния, связана с отсутствием у наблюдателя исторической перспективы. Полное затухание процесса этногенеза, без посторонних нарушений, укладывается в 1200-1500 лет, тогда как научный сотрудник посвящает плановой теме года 2, много 3. Поэтому минувшее представляется ему калейдоскопом без системы и закономерности. И он, зафиксировав несколько изменений в ограниченном регионе и одной эпохе, видит только скопище состояний, не связанных друг с другом, а лишь совпадающих по месту и времени. Так и до появления геоморфологии люди не связывали наличие террас с эрозионной деятельностью, текущей где-то внизу рек, а горы считали вечными, чуть ли не изначальными формами рельефа. Увы, все доказательства в науке действенны лишь при определенной степени эрудированности оппонента. Даже гелиоцентрическая система Коперника-Кеплера убедила лишь тех, кто в XVII веке достаточно знал астрономию, а открытие Менделя было повторено де Фризом. Вторым аргументом против концепции состояния является размытость границ между этносами в зонах этнических контактов. Если гражданское, то есть социальное состояние, меняется лишней записью в личном деле, например, пожалование дворянства, разжалование в солдаты, продажа в рабство, освобождение из неволи и тому подобное, то смешивание народов в долине Хуанхэ или в Константинополе или в Северной Америке всегда процесс мучительный, долгий и весьма вариабельный, в том смысле, что результаты метисации часто оказываются неожиданными и уж всегда неуправляемыми. На постоянно возникающий вопрос, полезна или вредна метисация этносов, придется дать уклончивый ответ, как когда, смотря для чего и кому как. Это значит, что проблема контакта сложна, и упрощение ее обессмысливает. Но дать разумный ответ при соблюдении определенных условий можно. Первое условие – замена этнической классификации этнической систематикой. Классификация может быть проведена по любому произвольно взятому признаку – по языку, расе, религии, роду занятий, земледельцы, скотоводы, охотники, принадлежности к тому или иному государству, подданство. В любом случае это будет условное деление, не заложенное в природе вещей. Систематика же отражает именно последнюю, исследуя как предмет человечества с техникой и доместикатами, ручными животными и культурными растениями. Крупнейший после человечества как аморфной антропосферы одной из оболочек Земли, единицей является суперэтнос, то есть группа этносов, возникшая одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность. Основная таксономическая единица — этнос — в принципе, большая замкнутая система с динамическим стереотипом поведения и оригинальной внутренней структурой, меняющейся в зависимости от прохождения фаз этногенеза. Субэтнос — элемент структуры этноса, взаимодействующий с остальными. При упрощении системы в фазе упадка число субэтносов сокращается до одного, что знаменует персистентное, пережиточное состояние этноса. Еще меньше таксономические единицы, консорции, группа людей, объединенных одной исторической судьбой, и конвиксии, группа людей, объединенных однохарактерным бытом и семейными связями, входящие либо в ядро этноса, либо в один из субэтносов. Консорции, под которыми разумеются нестойкие объединения разного рода, кружки, артели, секты, банды и тому подобное, возникают и исчезают быстро, иногда существуя несколько месяцев. Становясь конвиксиями, они живут несколько поколений, пока их либо не разъест экзогамия, либо не перетасует сукцессия, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие вырастают в этносы. Принадлежность к тому или иному разделу таксономии определяется не идентичностью особей, чего в природе никогда не бывает, а степенью сходства в определенном аспекте на заданном уровне. Так, например, люди – млекопитающие, хотя и не зайцы. Но зайцы к людям ближе, чем крокодилы. На уровне суперэтноса, для примера, возьмем XIII век. Мусульмане, араб, перс, туркмен, бербер были между собой ближе, чем к членам западнохристианского суперэтноса, франкам, как называли всех католиков Западной Европы. С другой стороны, француз, кастилец, шотландец, швед в XIII веке были ближе между собой относительно мусульман или православных. На уровне этноса французы были между собой ближе, чем по отношению к англичанам. Это не мешало бургундцам поддерживать Генриха V и брать в плен Жанну д'Арк. Хотя они и понимали, что идут против своих. Но ни в коем случае не следует сводить все многообразие видимой истории к осознанию исторического единства, которое лишь иногда является главным фактором, определяющим поведение человека. Зато наряду с прочими оно соприсутствует всегда. И это дает основание отнести его не к вариациям исторического процесса, а к природе человека как вида. Разумеется, этническая систематика отличается от социальной классификации. Лишь изредка они совпадают. Употребление той или другой зависит от аспекта исследования, то есть угла зрения, с которого рассматриваются цепи исторических событий. Последний же отвечает задаче, поставленной перед исследователем, выбирающим также степень приближения, отвечающую его целям. Поскольку сейчас нас занимают проблемы не социологические, не технологические и не психологические, отражающиеся в изящном искусстве, а тема этногенеза, то мы и разработали систематику, пригодную для ее разрешения. Возвращаясь к проблеме этнических контактов, необходимо прежде всего ставить вопрос об уровне, на котором контакт осуществляется. Сочетание двух и более консорций или конвиксий нестойко. Оно ведет или к распаду, или к образованию стойкой формы субэтноса. Там проблема смешения трактуется как неравный брак с особой не нашего круга, причем ступень социальной лестницы часто не имеет значения. Так еще в XIX веке казаки рассматривали брак с крестьянами или дворянами как неравный, хотя последние были богаче их и знатнее казаков. Как на это похоже отношение курдов к персам и армянам? Нищий пастух курд не решается представить родным жену персиянку, если не будет известно, что у нее пышная генеалогия. Также сохраняли себя албанцы в Османской империи, баски в Испании, шотландцы-гайлендеры в Великобритании, патаны в Гиндукуше. Они образовывали с другими субэтносами стойкие этнические целостности на основе симбиоза, укрепленного эндогамией. Чем сложнее и разветвленнее была такая этническая целостность, тем она была крепче и резистентнее. Иное дело сочетание двух и более этносов в едином социальном организме. Это ксении, принужденные жить вместе, мирящиеся с фактом сосуществования, но тяготящиеся друг другом. Такова Бельгия, куда валлоны и фламандцы оказались задвинуты, как жильцы в коммунальную квартиру. Такова Канада, где англичане, французы, франко-индейские метисы а теперь еще славяне, сосуществуют, но не сливаются и не делят функции, что свойственно симбиозам. Аналогичное положение в Скандинавии кончилось отпадением Норвегии от Швеции, что пошло на пользу той и другой. Но еще болезненнее контакт двух и более суперэтносов. Тогда часто происходит не только этническая аннигиляция, но и демографический спад, попросту сказать, вымирание от невыносимых условий существования или физическое истребление слабой стороны. Такие ситуации возникали в США: отстрел индейцев с платой за скальп, в Бразилии во время каучуковой лихорадки, в Австралии при захвате ее англичанами и в долине Желтой реки, где цивилизация древнего Китая сталкивалась с культурой кочевников Великой Евразийской степи. На этом моменте следует остановиться подробнее. С III века до нашей эры до конца III века нашей эры земледельческий Китай и Великая степь, населенная скотоводами хуннами, существовали рядом. Каждый этнос жил в своем ландшафте, но в совокупности с соседями входил в суперэтнические конструкции кочевой культуры и дальневосточной цивилизации. И та, и другая были полиэтничны. В кочевой мир входили, кроме хунов, сяньбийцы, древние монголы, цяны, кочевые тибетцы, малые юеджи, усуни, кипчаки и другие племена. В Китае, кроме китайцев, жили аборигены, жуны, ди, мань и юе, принадлежавшие по языку к тибето-бирманской, тайской и малайской группам. Продолжительность существования этих суперэтносов, связанных общей культурой, давала повод современникам рассматривать себя как состояние. Но на самом деле это были медленно текшие процессы. Объединение китайского суперэтноса в государство и обострение классовых противоречий, ставших антагонистическими в III веке до нашей эры, унесло свыше 60% жителей. А распадение этой империи в III веке нашей эры свыше 80%. В конце III века обезлюженная и обнищавшая страна была объединена династией Цзинь. В III веке население Китая исчислялось в 7,5 миллионов человек вместо былых 50 миллионов. Потом к IV веку взросло до 16 миллионов. В степи господствовал родовой строй, и разложение его шло столь медленно, что не причиняло большого ущерба кочевникам. Зато их угнетало усыхание степи, начавшееся в I веке и к III веку дошедшее до максимума. Сокращение пастбищных угодий заставило хуннов и сяньбейцев жаться к рекам Хуанхэ и Ляохэ и входить в контакт с китайцами. Поскольку земли лежали в запустении, правительство Цзинь допустило поселение на границе 400 тысяч кочевников и около 500 тысяч тибетцев разных племен. Китайские политики III века считали, что этническая принадлежность, социальное состояние и численно ничтожное вкрапление нетрудно ассимилировать, князей обучить культуре, а племена превратить в податное сословие. Расчет был дерзкий и плохой. Родовичи терпели произвол чиновников и эксплуатацию землевладельцев, но не превращались в китайцев. Князья выучили иероглифику и классическую поэзию, но при удобном случае, наступившем в 304 году, вернулись к соплеменникам и возглавили восстание, ставившее целью оружием возвратить утраченные права. Ложная теория, примененная к действительности, вызвала катастрофу. В 316 году 40 тысяч хунов захватили весь Северный Китай, в том числе две столицы, двух императоров и все накопленные богатства. Китайцы были загнаны на берега Янцзы, в то время окраины Китая, и были вынуждены в тропических джунглях смешиваться с племенами Мань, что весьма преобразило их облик и психический склад. Там пошел особый процесс этногенеза, создавший впоследствии южнокитайский этнос. А оставшиеся на родине китайцы смешались с хунами и тем погубили их. Уже дети победителей, хунов и китаянок, забыли о нравах степного кочевья. Воспитанные в дворцовых павильонах, они сохранили энергию и мужество, но утеряли ощущение своего, чувство локтя и императив верности. Распри подорвали их силы, а ведь до этого их отцы умели жить в согласии. Внуки превратились в избалованных куртизанов, забавлявшихся людоедством и предательством близких. Уже не было речи о наступательных войнах. Даже при обороне хунны стали терпеть поражение. Наконец, в 350 году приемный сын императора, китаец, убил своих братьев, наследников престола, и, взяв власть в свои руки, приказал перебить всех хунов в государстве. Это было исполнено с таким рвением, что погибло много бородатых и горбоносых китайцев. Геноцид не спас узурпатора. Сяньбейцы Муюны разбили китайское войско и казнили его самого. Китайцам не помогло численное превосходство. Они тоже потеряли традиции былой военной доблести вместе с национальной культурой. Муюнов постигла судьба хунов. Они окитаились и были побеждены степными табгачами. Те сначала консолидировали вокруг себя кочевников, смешение на уровне этнической метисации, но потом на свою беду завоевали Хэнань, где жило монолитное китайское население. К концу V века они смешались с китайцами, так что их хан, приняв титул императора, запретил родной язык, табгаческую одежду и прическу, а также родовые имена. Деэтнизированная масса подданных стала жертвой авантюристов-кондотьеров, низвергших династию и обескровивших несчастную страну, которая вдобавок опустошил голод, унесший около 80% людей. Так повлияло на народы смешение двух суперэтносов. Но оставшиеся в живых в IV веке внезапно объединились в новый этнос, называвшийся тогда табгач, сяньбийское название, употреблявший китайский язык, отличавшийся от древнего, и принявший иноземную идеологию – буддизм. Это была великая эпоха Тан, положившая начало средневековому китайскому этносу, потерявшему самостоятельность только в XVII веке, когда Китай завоевали маньчжуры. Но это новый цикл этногенеза, относящийся к древнему, как Византия, к Риму. Попробуем интерпретировать описанное явление. Если этносы – процессы, то при столкновении двух несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая ритм обоих компонентов. Складывающиеся на уровне суперэтносов объединения химерны, а значит, нестойки перед посторонними воздействиями и недолговечны. Гибель химерной системы влечет аннигиляцию ее компонентов и вымирание людей в эту систему вовлеченных. Таков общий механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключение. Именно при разболтанности первоначальных ритмов иногда возникает новый ритм, то есть новый этногенетический инерционный процесс. С чем это связано, мы пока говорить не будем, потому что это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его между делом, да и к нашему спору он прямого отношения не имеет. Но ясно, что для сохранения этнических традиций необходима эндогамия, потому что эндогамная семья передает ребенку отработанный стереотип поведения, а экзогамная семья передает ему два, взаимно погашающих друг друга. Итак, экзогамия, отнюдь не относящаяся к социальным состояниям и лежащая в иной плоскости, оказывается реальным деструктивным фактором при контакте на суперэтническом уровне. И даже в тех редких случаях, когда в зоне контакта появляется новый этнос, он поглощает, то есть уничтожает оба прежних. В заключение отметим, что в указанном примере, а также в подавляющем большинстве случаев, расовый принцип не играет никакой роли. Речь идет не о соматических различиях, а о поведенческих, ибо степняки, тибетские горцы и китайцы принадлежали к единой монголоидной расе первого порядка, а при уточнении до второго порядка видно, что северные китайцы по расовым признакам ближе к сяньбейцам и тибетцам, нежели к южным китайцам. Однако внешнее сходство черепных показателей, цвета глаз и волос, эпикантуса и прочее для этногенетических процессов значения не имело. Из приведенного примера очевидна и подвергаемая сомнению Артамоновым связь этноса с ландшафтом. Хунны, заняв долину Хуанхэ, пасли там скот. Китайцы заводили пашни и строили каналы, а их помеси, не имея навыков ни к скотоводству, ни к земледелию, хищнически обирали соседей и подданных, что повело к образованию залежных земель и восстановлению естественного биоценоза, хотя и обедненного за счет вырубки лесов и истребления копытных во время царских охот. Приведем еще пример для того, чтобы показать, что перед нами не случайный вариант какого-то этнического броуновского движения, а закономерность, которая может быть моделирована. В XIII веке в Малую Азию прикочевала небольшая орда эртогрула, по нашей таксономии консорция, осела около Бруссы и привлекла к себе добровольцев, газиев, для борьбы с неверными византийцами, то есть превратилась в субэтнос этноса иконийских сельджуков. В начале IV века при Османе и Урхане турки захватили много византийских земель, быстро размножились, чему способствовала полигамия, и превратились в этнос османов, вскоре создавший социальный институт, огромную империю, атаманскую порту. Что это этнос, бесспорно. Но единого языка он не имел. Воин Тимариот в строю слушал команду по-турецки, дома беседовал с матерью по-грузински или по-гречески, на базаре торговался по-армянски, стихи читал персидски, а молился по-арабски. Но это не мешало ему быть турком, ибо он вел себя как турок. Состояние это или процесс? Если бы это было состояние, то оно бы и оставалось таковым до нашего времени, так как Турция была самой сильной державой Европы, использовала все технические изобретения, владела богатейшими землями и, тем не менее, постепенно стала терять силу. В XX веке османский этнос исчез, потому что современные турки – потомки не османов, а сельджуков, развитие которых было задержано после того, как они были завоеваны Магомедом II в XV веке. Попробуем объяснить это явление этнической истории. Турки в XVI веке придерживались тех же взглядов, что и ныне артамонов, считая, что достаточно произнести формулу исповедания ислама и подчиниться султану, чтобы стать истинным турком. Иными словами, они рассматривали этническую принадлежность как состояние, которое можно было менять произвольно. Поэтому турки охотно принимали на службу любых авантюристов, если те были специалистами в каком-либо ремесле или в военном искусстве. Последствия этого дали себя знать через 100 лет. Упадок высокой порты в XVII веке привлек внимание турецких писателей-современников. По их мнению, причиной упадка были аджемогланы, то есть дети ренегатов. Причем искренность неофитов не подвергалась сомнению. Некоторые ренегаты были энергичными и полезными людьми, например, французский Прелю и австриец Хайреддин Барбаросса. Но большинство их были подонки, искавшие теплого местечка и добывавшие синекуры через гаремы визирей, наполненные польками, хорватками, итальянками, гречанками, армянками и тому подобное. Эти проходимцы, не имея ни чести, ни совести, разжижали османский этнос, и настоящие османы были уже в XVIII веке сведены на положение этноса, угнетенного в своей собственной стране. Прилив инородцев калечил стереотип поведения, что сказалось на продажности визирей, подкупности судей, падении боеспособности войска и развале экономики. К началу XIX века Турция стала больным человеком. По поводу столь странного превращения сильного народа в слабый, Смирнов в своей диссертации пишет: «Неужели же кто-нибудь хоть в шутку станет утверждать, что господа Чайковский, Лангевич и тому подобные личности из славян, греков, мадьяр, итальянцев и другие приняли ислам по убеждению? Без сомнений, никто. А между тем на долю подобных-то перевертни и выпал жребий воспользоваться плодами доблестных подвигов османского племени. Не имея никакой религии, они чужды были всяких нравственных убеждений, не чувствуя никаких симпатий к народу, над которым они властвовали, они жили одной животной жизнью, гаремные интриги заменяли им настоящую, интересующую всякого истинного гражданина политику. Семейные связи не вызывались у них изуродованным состоянием организма или восполнялись гнусным пороком. Понятие о благе не шло у них дальше благополучия собственного кармана. Чувство долга ограничивалось приисканием законных предлогов, которыми бы можно было прикрыть свои беззакония, не рискуя сделаться жертвой происков других, подобных им общественных деятелей. Словом сказать, будучи османами только по имени, они не были ими в действительности. Вот блестящая характеристика инородных бродяг-солдат, обостривших и без того нараставший кризис классовых противоречий в Османской империи. Для последних превращение этнической целостности в химерную играло роль катализатора, ибо каждому понятно, что искренние и лояльные чиновники ценнее, нежели лицемерные и беспринципные. И наоборот, развитие классовых противоречий для этногенеза османского этноса играло роль вектора. Вместе же они оказались фактором антропогенной ломки ландшафтов, так как замученные поборами крестьяне бросали свои участки, запускали ирригацию и превращали страну, некогда богатую и обильную, в пустошь. Аналогичные явления имели место и в Риме, и в Древнем Иране, и во многих других странах. Но при наличии эндогамии, как этнического барьера, процессы шли медленнее и менее мучительно. А ведь для этноса не все равно, просуществует ли он 300 лет или 1000. Итак, не только теоретические соображения, но и необходимость интерпретации фактических данных заставляет отвергнуть концепцию этноса как состояния. Но если этнос – долгоидущий процесс, то он является частью биосферы Земли. А поскольку с процессами и фазами этногенеза связаны изменения ландшафтов путем использования техники, то этнологию следует причислить к географическим наукам как по предмету – этносфера, оболочка Земли – так и по методу. Хотя первичный материал она черпает из истории в узком смысле слова, то есть изучение событий в их связи и последовательности. Думается, что причина столь неточного восприятия новой мысли лежит в том, что Артамонов незаметно для себя подменяет этнос археологической культурой, которая действительно состояние, отражающее былые социальные целостности. Но если работа на стыке наук приносит большие результаты, то подмена этнологии археологии путем механического перенесения методики одной науки на другую на пользу делу не идет.